Глава 28. Ника. Хочется кричать от безысходности, но эти ублюдки заткнули мне рот. Мои же трусики использовали в качестве кляпа. Негодяи. Я в бешенстве, и мне дико страшно. Трясусь всем телом и не знаю, чего ожидать в следующий момент. Понимаю, что эту битву я проиграла. А быть может, и всю войну. Отчаяние и паника захлестывают разум. Сейчас никто и ничто не помешает им сделать со мной то самое, чего они добиваются уже давно. Чего они хотели от меня еще тогда, в самый первый раз на корпоративе. С ужасом вижу вздыбленные бугры членов в штанах. Они готовы ворваться в меня, долбить, клеймить, порвать. От этих мыслей в животе все скручивается в тугой комок. Ноги мои дрожат, дышать нечем. Марк перекрывает кислород, сдавливая горло. «Наверное, мне надо смириться. Как там говорят? Расслабься и получай удовольствие. Не хочу. Не буду послушной игрушкой для этих мерзавцев». Но когда губы Марка берут мой сосок, начиная ласкать требовательно, но нежно, я теряюсь. Чувствую, как кожа покрывается взволнованными мурашками. А потом Костя встает на колени. Я ощущаю, что между бедер разливается тепло. Только от того, что он рядом, близко, касается пальцами моих складочек, и горячая лава внутри меня начинает крутиться в бешеном ритме. Против воли тело уже готово служить этим гадам. Пытаюсь собрать в кулак остатки самообладания и отчаянно мотаю головой. «Нет!» — что есть сила, вопит мой разум. А потом мой притягательный мучитель прижимает что-то прохладное и гладкое к литеру. Я чувствую вибрацию, сначала мягкую, нежную, потом она, кажется, набирает обороты, дразня мою горошинку все сильнее и сильнее. По телу волной прокатывается мощный импульс, ноги начинают дрожать, пока негодяй все сильнее прижимает ко мне эту чертову машину. Глаза закрываются от острого удовольствия. Я хочу противостоять этим ощущениям, но Костя наблюдает за мной, прищурив глаза и даже чуть приоткрыв рот. Он такой, такой красивый в этот момент, чувственный, страстный. Такому мужчине очень хочется сказать «да». Но я не скажу «нет, ни за что». Они не могут меня сломить. Ведь нет? Внезапно я понимаю, что движение прибора реально становится интенсивнее. И там внизу кто-то уже готов нажать главную красную кнопочку, которая отвечает за мой экстаз. «Тебе нравится, детка?» «Нравится, я знаю. Давай же, кончи для нас. Кончи, малышка. Мне так хочется насладиться твоим оргазмом». Говоря это, Костя приближает лицо к моей промежности, у которой держит то, что они сами назвали «волшебной палочкой». Чувствую его губы на внутренней поверхности бедра. Он ведет ими от колена выше, облизывая. Боже, как же это приятно! Кожа трепещет от его горячего дыхания. А Марк все это время ласкает мои груди, сминая, поглаживая, прикусывая соски, поигрывая тяжелыми полушариями, и также нагло и чувственно шепчет. «Давай, маленькая, не ломайся! Я жажду твоих оргазмов! «Дай мне их!» Сказав это, он выкручивает соски довольно грубо. Я взвизгиваю, но крик утыкается в непреодолимый барьер кляпа, и получается лишь невнятное мычание. «Пожалуйста, нет, не надо! Я не хочу дарить им свое поражение, не хочу признаваться в том, насколько нестерпимо это для меня!» В этот момент Костя убирает чудо-машинку и засасывает клитор в свой порочный рот. Он довольно причмокивает, безжалостно лаская до безумия возбужденную плоть. Теперь становится почти больно, бессильно сжимая ладони в кулаки и... Тело скручивает в судорогах дикого, сильного, просто крышесносного оргазма. Истекая соками, кричу сквозь жесткий кляп, забыв о стыде, полностью расслабляясь в их руках. Кажется, я на мгновение отключаюсь, оседаю назад, но руки Марка не дают упасть. Они оба смотрят на меня с какой-то дикой, звериной похотью. Пугают, но и заставляют желать их, желают продолжения. Пилоты берут меня на руки, несут в спальный отсек, бросают на огромную кровать, нависают сверху. Вижу, как они срывают рубашки, мало заботясь о сохранности пуговиц. Мне хочется молить о пощаде, сказать им правду о себе, о том, что я еще девственница, о том, что я никогда не испытывала ничего подобного. Пытаюсь вытолкнуть кляп и с мольбой смотрю в их безжалостные глаза. Видя в них дикую, почти первобытную жажду обладать самкой, я понимаю, нет, они не отступят. Константин первым спускает брюки, снимает их вместе с темными боксерами, скрывающими его огромную твердую, покрытую хаотичным узором вен-дубину. Поворачиваю голову к Марку, и он демонстративно стаскивает одежду себя, словно играя передо мной, рисуясь, показывая, на что способен, как будто я и так не знаю. «Ох, Ника, Ника, зачем ты в это ввязалась? Господи, как бы я хотела предупредить их, что девственна, но этот чертов кляп не дает мне такой возможности. На просьбы мои они не реагируют. Ох, будь что будет». Сильные руки сжимают мои запястья, раскладывая тело по матрасу. Снова к литеру возвращается гладенькая игрушка. Костя только что не облизывается, глядя на мою истекающую соками плоть. А Марк не теряет времени, берет в рот мои пальцы и начинает их посасывать. Клитор все еще слишком чувствительный. От прикосновений сильной вибрации я начинаю дергаться, стараясь отодвинуться. «Ты куда, сладкая?» Костя жестко фиксирует мои бедра. «Мы еще только начали!»